Явление шестое. Евгения, Аннушка и Бессудный. Бессудный. «Что вы тут? Что на вас ладу нет? Как только бабы вместе, так и поссорились. Эка порода проклятая! Что вам делить-то?» Евгения. «Да вот, все сестрица твоя барыню из себя корчит. От хороших людей она нос воротит, а кому сама льнет, так те на нее смотреть не хотят». Аннушка. «Никому я не льну. Это ты льнешь ко всякому». Евгения. «Кого ты, бесстыжие глаза, обмануть хочешь? Все видят, как ты к павлину Ипполитычу виснешь. Да жаль, что он-то тебя знать не хочет». Аннушка. «Виснуть я к нему не висну. А что он меня знать не хочет, я все ж таки не виновата». Бессудный. «Кто ж виноват?» Аннушка. «Я не знаю. Оставьте вы меня». Садится к столу. Бессудный. «Кто ж знает-то? Барин хороший, добрый, ездил, почитай, каждый день, что денег проживал у меня, а теперь реже, да, пожалуй, совсем перестанет». Евгения. «Что мудреного?» Бессудный. «Барин тароватый, простой. Деньги тратить не считает, где другого такого найдешь. Не будет ездить, так, видимо, и убыток». Аннушка. «Тебе денег-то жалко, а у меня вся жизнь отнята, все мое счастье». За сценой звон колокольчика и бубенчиков. Входит Жук. Жук. «Капитан-исправник едет». Бессудный. Вынимает повешенный на шее кошель, достает ассигнации, отдает жене. «Поди, скажи, что нездоров, с похмельем, мол, головой мается». Евгения уходит. Аннушка. «Ты меня, братец, отпусти домой. На что я тебе?» Бессудный. «А дом что делать? Баклуши бить?» Аннушка. «Я в монастырь уйду. А то по богомольям пойду. Жизнь я своей теперь не рада». Бессудный. «Да с чего это у вас сталося?» Аннушка. «Не знаю. Вины моей перед ним нет никакой. Я так думаю, наговорили ему на меня напрасно». Бессудный. «Наговорить-то некому. Кому наговорить? Что ты врешь?» Аннушка. «Кто ж знает. Разлучить нас захотели. Кому-нибудь нужно было. Точно я свое счастье во сне видела. Жила я у матушки, никакой беды не знала. Взял ты меня на погибель на мою». Бессудный. «Какая погибель, дура? Что тебе у матушки? Только и свету, что в окне. Ты и людей-то не видала. Я тебе добра хотел». Аннушка. «А что проку, что я людей-то видала? Полюбил меня барин молодой красавец. Кого ж я после него любить могу? Кто мне мил может быть? Какая моя жизнь? Хотел он меня замуж взять, а теперь бросает. Да петли ты меня доводишь, вот оно, твое добро-то». Бессудный. «Уж и замуж. Не больно ли много?» Аннушка. «Что ж ему замуж меня не взять, коли я ему нравлюсь? А игрушкой его я быть не хочу». Бессудный. «Видишь ты, какая в тебе гордость глупая! Кому ж, может быть, она приятна?» Аннушка. «Да я его и не просила. Он сам этого хотел. А по мне, хоть бы в работнице взял, так я бы рада была. Не то что женой быть. Я собаке-то его завидовала, что она завсегда с ним и завсегда может ему руки лизать. Только как бы я его не любила, а я завсегда скажу, что я хочу на чести жить». Бессудный. «Эко дело, а? Ворожбы какой нет ли?» Аннушка. «Не знаю я, ничего не знаю». Колокольчик, бубенчики и свист. Входит Евгения. Евгений со смехом. Уж такой-то шутник, такой-то шутник, измял всю право. Бессудный. Не сахарная, не развалишься. Евгения. И что это такое, Ермолаич, скажи ты мне на милость. С кем я не поиграю, с кем я не поиграю, и все это мне постыло. И оттого это я так думаю, что не пристало мне замужней женщине, так как я замужняя женщина, для одного мужа обязанная. Бессудный. Разговаривай тут уж, слышали. Евгения. А что для тебя? Как ты сам этого хочешь? Я готова со всяким пошутить в удовольствие, только чтоб другие не судили по моему веселому характеру. Я завсегда себя помню. И что такое муж? Бессудный. Ну и ладно, будет толковать-то. Колокольчик и бубенчики. Жук входит. Жук. Павлин Ипполитыч приехал. Евгения. Ах, батюшки, вот не ждали-то. Бессудный жуку. Поди высаживай. Жук уходит. Вино-то есть у нас? Евгения. Как для таких гостей не быть? Бессудный. Так доставайте, да становитесь встречать. Евгения с Аннушкой берут по подносу, ставят на них большие рюмки, наливают из бутылки вина, кладут на подносы по нескольку пряников и становятся среди комнаты. Бессудный у двери. Входят Миловидов и Пыжиков. Бессудный кланяется в пояс. Миловидов подходит к Евгении и Аннушке, пьет у обеих вино и целует их.